Глава 30. О пользе домашних животных или проделки летуна. Коваль нашел невредимую чернику и страшно обрадовался. Кобыла от тоски погрызла все сухие ветки во дворе, но летуну было вообще нечем поживиться. Без хозяина он даже ночью не осмелился вылезти из мешка, но из вредности изорвал в клочки свою переносную квартиру. Теперь скалился изнутри злой и пристыженный. Чернику бы летун ни за что не тронул, поскольку был воспитан как сторожевой пес и полагал ее частью хозяйского имущества. Кроме того, частью детской дрессировки являлось упражнение с миской лошадиной крови. Человек давал попробовать и тут же больно ударял по носу прутиком, пока не возникало стойкой гастрономической неприязни. А главное оружие — хвост — наливался транквилизатором лишь на второй год жизни. К счастью, на боку у нерасседланной черники оставался еще один кожаный баульчик с сушеным мясом и фруктами, так что лакомства хватило на всех. Артур не стал заходить в институт. Если бы у парадного входа появились чужие, он бы заметил. Судя по следам, Сергей и Люда Дробиченко ушли сами, никто их не заставлял. Сначала пробирались вдоль кустов, затем свернули на подъездную аллею, ведущую к упавшим воротам. Собака ушла за ними. По пути Ласка несколько раз останавливалась и оглядывалась, не решаясь подчиниться новым хозяевам. Скорее всего, она уже вернулась на Ярославскую заставу. Артур разбудил Карина. Сначала тот не мог понять, куда его завезли, затем попросился в туалет, после сообразил, что находится в Москве, осмелел и потребовал еды. Получив отказ, надулся, но на лошадь влез без споров. Видимо, рассудил, что лучше путешествовать верхом, чем с мешком на голове поперек седла. Он предпринял единственную и последнюю попытку сбежать, пока Артур перетягивал подпругу. Отпросившись по-большому, невинно отошел в кустике, а затем тихой сапой принялся отступать за угол. Он полагал, что пробирается незаметно, но производил больше шума, чем стадо кабанов на водопое. «Святой отец», — тихо позвал Коваль, заканчивая собственное бритье, — «вернитесь, я вам что-то покажу». Чертыхаясь, Карин побрел обратно. Безусловно, трусом он не был, но реально оценивал шансы. Против человека, который трижды почти не сходя с места уклонился от удара палаша, шансов выстоять не имелось. Карин вернулся и увидел летуна. «Когда ты неосторожно упал на лестнице в соборе, святой отец, я вытер тебе разбитый лоб платочком и дал моему другу понюхать». Коваль блефовал. Настраивать летуна на убийство было делом опасным. «Не уходи далеко, святой отец, мой друг догонит тебя. Я смотрю, тебе знакомы его повадки?» «Да, я их встречал». Настоятель совсем упал духом. «Только не черных, а зеленых. В детстве у меня в клетке жил один. Значит, правду говорят, что ты из общины колдунов?» «Я из гадальщиков». «Здорово. Садись на лошадь, только не вздумай держаться за мою шею». Артуру почудилось, что за зданием со стороны улицы затрахтел мотоциклетный движок. Еще один мотор проехал по параллельному переулку, где они распрощались с угольщиком-маркизом. Не слишком ли бурные потоки транспорта в квартале, где никто не живет? «Так погадай мне, святой отец, например, скажи, те люди, что караулят нас за углом, начнут стрелять, зная, что могут попасть в тебя?» Карин окаменел. «Не оборачивайся, святой отец. Двое идут сзади, но они за забором и пока нас не видят». Артур перехватил поводье левой рукой. Стрелком он как был, так и остался никудышным. Именно поэтому разрядить трофейный карабин следовало в первую очередь, чтобы не давил лишним грузом. Черника тоже чувствовала опасность. Холка ее напряглась, уши вздрагивали. Поэтому Артур так и горевал о потере жеребца. Эти коники воспитывались в лесу и на чужаков реагировали враждебно. До угла массивного здания института осталось 3 метра. Другого выезда из дворика не предусматривалось. Прямо по курсу накренившаяся стена соседнего дома и узкий проход налево. Под копытами черники хрустело бетонное крошево. Когда-то здесь поднимался грузовой пандус, но теперь ушел в землю вместе с подвалом. Позади треснула ветка. Преследователи преодолели ограду и продирались сквозь кусты. Артур отпустил поводья и сунул левую руку под куртку. Можно было бы забраться в угловое окно и убежать коридорами первого этажа. Но лошадь не умела лазить в окна. Лошадь, которая его не бросила, как другие, а честно ждала больше суток. «Ша, приехали!» — произнес низкий прокуренный голос, и навстречу вышли четверо. Карин втянул голову в плечи, а мгновением спустя и Артур понял, братишки не имели к кремлевской армии ни малейшего отношения. Скорее, они имели к ней серьезные претензии. «Слазей давай!» — со скучной интонацией, точно выполняя ежедневную надоевшую работу, приказал главарь. Рот у него до конца не закрывался, потому что левую щеку оттягивали в бок 3 или 4 уродливых шрама. Шапка каштановых кудрей на фоне перекошенной рожи выглядела нелепым париком. За его плечом, прикладом вверх, болталось богато инкрустированное ижевское ружье с обрезанным стволом. Все четверо нарядились не по погоде и чем-то смахивали на кочаны с капустой. Скорее всего, спали, никогда не раздеваясь, в этом же сборном гардеробе выезжали на промысел. А менять ночлег им приходилось частенько. Лейтенант Порядок с большим удовольствием рассказывал Артуру, как обращается законная власть с бандами. Если разбойников находили, то квартал оцепляли с собаками или с волками, но в отличие от прежней милиции, зверей отпускали с поводков. Рыжий косоглазый парень в кожаном пиджаке без рукавов нацелил на Артура ружье. «Винтаря сюды, живо!» «Ну, лови!» Артур послушно кинул карабин. Кинул чересчур сильно, так что бандюги малость отшатнулись. Рыжий поймал карабин за ствол, прикладом попало по плечу кучерявому. Коваль синхронным движением выхватил из манжетных петель клинки. Разговаривать тут было не с кем. Рыжий упал на четвереньки, хватаясь обеими руками за горло. Атаман успел дернуться, лезвие пробило ему щеку и застряло в верхней десне. Самое интересное, что применять огнестрельное оружие никто не спешил. Третий разбойник выхватил турецкий ятаган и попытался отрубить Артуру ногу. Четвертый, заросший бородой кавказец, схватил чернику под усы. Это была с его стороны непростительная ошибка. Артур шлепнул кобылу в бок, она прянула назад, готовясь встать на дыбы, и оставила на лбу и груди кавказца четкие следы от подков. После такого демарша темпераментный горец упал, и земные печали для него закончились. Карин тоненько взвизгнул и кубарем скатился на землю. Обладатель ятагана, промахнувшийся в первый раз, снова пошел в атаку. Он исполнял для устрашения несложный, но очень эффектный трюк. Артур когда-то видел подобные представления в цирке. Лезвие крутилось вокруг кисти с такой скоростью, что сливалось в сплошной блестящий круг. Атаман ревел, пытаясь извлечь из щеки нож. Рыжий норовил встать и снова падал, фонтанируя кровью из распоротого горла. Карин что-то бубнил внизу. Коваль потянул из седельной сумки ни разу не опробованный ремингтон и запоздало осознал, что саблей крутили перед его носом совсем не для устрашения. На шее затянулась петля, и сразу же рванули с такой силой, что, будь его ноги в стременах, оторвали бы голову. Но стремена Артур уступил настоятелю. Вылетая из седла, он успел сделать 3 вещи. Щипнул летуна, разрезал веревку и спустил курок. Летун, словно того и ждал, вырвался из мешка и вцепился в харю кудрявого главаря. На свету зверь видел плохо и реагировал на кровь. Чувствуя, что ему заживо сдирают кожу с лица, кудрявый забился в истерике и получил 2 удара ядовитым хвостом. Коваль в этот момент пролетал над задыхающимся Карином. Того тоже душили арканом, но отвлеклись на более занятные события. Любитель фехтования, увидев, что за пакость кромсает голову коллеги, попытался голыми руками схватить летуна за крылья, но это было неправильно. Потому что, в отличие от осы, парализующей жидкостью у вампира хватало на 6 ударов. Коваль кривил душой, пугая незабвенного лейтенанта Порядка медленным поеданием заживо. На самом деле паралич наступал очень быстро. Артур упал. Веревку он перерезал лезвием, вшитым в манжет, но эти сволочи делали арканы из какой-то синтетической бичевы. Петля настолько глубоко врезалась в кожу, что остановился кровоток в сосудах, еще немного и конец. Он упал, но не на спину, как ожидали те четверо, а на ноги, как учил Бердер. Выстрел всех напугал, но никого не задело. Определенно ребятишки привыкли заниматься своим ремеслом в тишине. Артур отшвырнул оружие, обеими ногами посылая тело в сторону, противоположное наклону головы. Гильза еще не успела упасть на землю, когда он раскрутил цепь с грузилом и один за другим послал два ножа. В ответ просвистел заряд дроби, но основная масса угодила в то место, где коваль находился мигом раньше. Четыре дробины ужалили в бок, в ключицу и обожгли в двух местах плечо. Досталось и чернике. Бедняжка жалобно заржала и метнулась в сторону, прихватив за собой хрипящего настоятеля. Его левая нога так и висела в стремени. Двое из оставшейся четверки съежились, как бумажные фантики над пламенем свечи, баюкая свои вспоротые животы. Третий, разглядев летуна, издал вопль на грани ультразвука и помчался на утек. Он успел сделать полтора шага, когда обвившаяся вокруг шеи цепь рванула его назад спиной на острие кинжала. Лошадь брыкалась в тупичке, по ее глянцевой шкуре многочисленными ручейками стекала кровь, но навзничь лежащий Карин застрял между двух деревьев и не давал чернике сбежать. Тот, что стрелял в Артура, высокий здоровяк с перебитым носом и абсолютно белыми безумными глазами, сделал еще один заход. Он отступил на шаг, переломил ствол и судорожно пытался подцепить ногтем горячий капсюль. «Уходи», — посоветовал коваль и вытащил из-за обшлага очередное лезвие. «Брось ружье и уходи». Не послушав совета, грабитель одной левой защелкнул затвор, а в правой руке у него уже появился тяжелый длинноствольный пистолет. Так он и свалился, целясь из двух стволов, в вечереющее ослепительно чистое небо. Коваль подошел и, кривясь от запаха, при помощи кинжала извлек клинки. Его левая рука стала горячим и мокрым, на боку тоже расплывалось пятно. Головой он мог двигать лишь с большой осторожностью. Срочно требовалось найти тихое место и залатать пробоины, но не здесь. Как ни удивительно, косой и рыжеволосый парень был еще жив. Артур знал, что стоит вытащить нож из его горла, и все закончится. Смертельно раненый, рыжий смотрел на свою недавнюю жертву с такой мольбой в глазах, что у Артура не поднялась рука его трогать. Проверять остальных не возникало желания, тем более что летун не закончил трапезы. «Зачем я тебе нужен?» — проскрипел настоятель, когда к нему вернулась речь. «Или убей меня сейчас, или нас убьют вместе». «Нет уж», — возразил Артур, кое-как наспех накладывая шину на сломанную ногу. «Мне нужно, чтобы с тобой, святой отец, пообщались мои друзья. Мне нечего скрывать. Что ты хочешь, я и так расскажу, без пыток. Вот и прекрасно». Артур смазывал раны черники. Большинство дробин он сумел вытянуть руками. В своем организме он навел порядок довольно быстро, но принял решение два инородных тела пока не трогать. «После, все после». «Мне и надо, чтобы ты все рассказал, святой отец. Ты не вырвешься из Москвы. Это были бандиты, а не стража. Поэтому не стреляли, хотели продать нас дикарям. Совсем обнаглели. Днем нападают. Но меня ищут и знают в лицо. Убьют лошадь, пешком не уйдешь. А мы, святой отец, дальше на лошади не поедем». «Хоть бы подвернулся навстречу приличный человек», — горевал Артур, обнимая дрожащую кобылу за шею. «Отдал бы тебя бесплатно, лишь бы не обижали. Еще одна подобная стычка, и чернику застрелят. Да где тут найдешь приличных людей?»